Сеанс 650, 22 марта 1973 года, четверг, 21:50. Пометка. Сеанс начался поздно, потому что мы разбирались с купленной вчера сложной стереосистемой для записи и прослушивания кассет. Джейн особенно хотела приобрести ее для работы с Сумари. В магазине, поддавшись импульсу, я купил часы, которые показывают не только время суток, но и день недели. Почему-то эта возможность меня очень забавляет. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Я рад, что теперь ты автоматически будешь знать день недели. Да, я тоже рад, наверное. Ты часто будешь использовать новое устройство, причем способами, о которых ты сейчас не подозреваешь. Диктовка. На приведенных простых схемах изображены отдельные системы убеждений с позиции моральных ценностей. Ваши представления о добре и зле влияют не только на ваше поведение с другими людьми, но и на вашу деятельность в обществе и мире в целом. Обратимся к первой схеме. Многие верят, что «хорошо» в кавычках и правильно с точки зрения морали быть христианином, белым, богатым и здоровым. Кстати, хотя в схеме этого нет, к списку предпочтительных качеств можно добавить еще мужчины. Следовательно, реальность рассматривается через эту систему убеждений. Если вы их разделяете, то считаете, что эти качества даются Богом. В зависимости от того, насколько горячо вы поддерживаете эти идеи, вы заметите, что они отгораживают вас, сильно ограничивая и определяя ваши представления о добре. Люди, которые разделяют такие убеждения, часто традиционно религиозны. Страны, в которых приняты эти убеждения, посылают миссионеров обращать в кавычках язычников, то есть людей второго сорта. Люди, которые придерживаются этих взглядов, будут чувствовать себя очень некомфортно, если им придется смешиваться с представителями другой расы, вероисповедания или цвета. Они неосознанно могут проявлять крайний консерватизм, решая, например, проблемы общины. На их взгляд, бедность – признак недовольства Бога, поэтому они склонны оставлять этот вопрос в его руках. Они могут с внешним состраданием говорить о тяжелом положении других и при этом считать его следствием их второстепенного неравного положения. Эти люди могут быть любого возраста, происходить из любой экономической среды. Если вы, например, протестант, мужчина, белый, американец, богатый и здоровый, то как минимум в структуре своих убеждений вы можете смотреть на себя «чистыми» в кавычках глазами. На самом деле у вас хрупкая основа, но, по крайней мере, сейчас вы ей соответствуете. Обратите внимание, что я добавил в нашу систему ценностей «протестант» и «американец». Однако, если вы разделяете эту группу убеждений, но не дотягиваете до ее требований, то есть в чем-то не вписываетесь в нее, то даже в этой системе у вас начинаются проблемы. 22.05. Некоторые компоненты несут больший заряд, чем остальные. Очевидно, что католик или иудей с подобными убеждениями в какой-то степени не соответствует им и будет чувствовать себя виноватым, прикладывая их к себе. Чернокожий человек, который разделяет эти убеждения, оказывается в очень неприятном положении. Но если это бедный чернокожий, то у него двойные проблемы. В этой системе убеждений в той или иной степени считается неправильным быть больным, бедным, отчасти даже женщиной нехристианского вероисповедания и небелой расы. Так вот, любое вторжение других убеждений покажется угрозой. Расовые проблемы и религиозные распри будут рассматриваться с позиции этих убеждений. Некоторые из моих читателей могут считать себя просвещенными, потому что верят, например, в реинкарнацию как череду последовательных жизней. Однако они могут использовать эту концепцию, чтобы оправдать свои убеждения в недостойности других рас. Они могут сказать, что раз человек выбирает свои проблемы в этой жизни, решив, например, родиться чернокожим или бедным, или и то, и другое, он отрабатывает карму. То есть нельзя решать подобные проблемы, меняя законы или обычаи. Точка. Пометка. Подробнее о карме, реинкарнации и представлениях Сета об одновременном времени смотрите сеанс 636 в главе 9. Конец пометки. Посмотрите на вторую схему. Слева вы видите взгляды людей, которые в данном случае в этой стране разделяют более «либеральные» в кавычках взгляды. Однако вы не будете считать их такими уж либеральными, если поймете, что они испытывают столько же предрассудков в своей сфере, сколько первая группа в своей. Здесь перед нами система убеждений, в которой неправильно быть белым, американцем и богатым, или даже просто финансово благополучным. Все искажения в христианстве очевидны, хотя первая группа их, естественно, не замечает. Однако здесь богатство и белый цвет кожи не просто плохо. Они становятся явными симптомами моральной деградации. Если в первой системе деньги и имущество рассматриваются как знак божественного благоволения, во второй группе материальный достаток считается доказательством духовного разложения. Здесь экзотика становится романтичной, иностранное преобладает, яркое кажется реальным. Черная или коричневая кожа становится признаком духовного совершенства, а бедность – почетным символом, который не просто носится с гордостью, но иногда становится инструментом агрессии. Люди, которые придерживаются этой системы убеждений, считают, что они правы. Их стиль жизни, контакты с обществом и политические наклонности будут прямо противоположны этике белых и богатых. Если вы чернокожий или желтокожий, бедный и при этом разделяете эти убеждения, по крайней мере, вы чувствуете себя уверенно. Но если вы белый, богатый и придерживаетесь этих взглядов, вы будете чувствовать себя по-настоящему недостойным и приложите все усилия, чтобы показать, насколько ярким, либеральным, непредубежденным, чернокожим или желтокожим вы можете быть, при этом оставаясь белым, достаточно обеспеченным и, возможно, втайне привязанным к христианству. Скорее всего, вы со вкусом обставите свой дом статуями Будд и увешаете индийскими четками. Сделаем перерыв. Время 22:27, 22:45. Итак, третья схема может разрушить все другие системы убеждений. В первых двух достаточно свободы. У вас могут быть одно, два, три благоприятных качества, которые совпадают с вашими идеями, например. Но представления о возрасте не дают вам такой свободы, потому что рано или поздно любой человек, если ему повезет, как вы говорите, достигает преклонного возраста. Многие считают, что это период духовного и или физического упадка, время, когда исчезают с трудом обретенные признаки зрелости. Мыслительные способности утекают, как крупицы песка, слишком долго зажатые в руках разума. В этой системе убеждений жизнь считается хорошей, ну а юность – это ее венец. И с этой вершины все пути ведут только вниз. Старости не приписывают свойства мудрости, она вызывает страх, считается злой, плохой, нежеланной или пугающей. Такие люди считают старческую дряхлость естественным и неизбежным концом жизни. Как я уже говорил раньше, на сеансе 644 в главе 11 многие из тех, кто придерживаются этих убеждений, прячут их от себя, отчаянно пытаясь оставаться молодыми. И у молодости, и у старости свое место в структуре вашей расы, каждая из них играет важную роль. Вы привыкли думать в понятиях наследственности. Это важно с физической точки зрения и не так, как вы предполагаете. Однако определенные земные переживания зависят от протяженности во времени. В результате мы получаем последовательность, которую разум проигрывает в своих ощущениях долгие земные сезоны. Существуют вполне естественные функции, которые в ней участвуют и которые ваши ученые едва замечают и тем более не понимают. Поскольку разум в теле ясно видит, когда его земное время подходит к концу, происходит ментальное и энергетическое ускорение. Оно во многом похоже на подростковые переживания сильных вспышек созидательной активности, которая ведет к образованию вопросов и готовит к росту и реализации совершенно новой личности. Джейн говорила очень эмоционально, много жестикулировала. Это было бы совершенно очевидно, если бы не ваша текущая система убеждений, через которую старики вынуждены интерпретировать свой опыт. Зачастую случаи расширения сознания, ментального и душевного роста кажутся вам старческим слабоумием. Вы не проводите сопоставления субъективных переживаний в старости, особенно в состоянии слабоумия, с переживаниями расширения сознания в любом другом возрасте, хоть и естественными, хоть вызванными наркотиком. 23.06. Старики подавляют все подобные ощущения из страха получить диагноз слабоумия. Однако эти переживания воздействуют на правое полушарие мозга таким образом, что высвобождаются способности примерно так же, как и у подростков. То есть, когда приходит время, человек начинает видеть дальше временной жизни, открывать пласты сознания, которые в ваших условиях не мог бы себе позволить, активно концентрируясь на напряженной физической жизни обычного взрослого. К сожалению, как правило, у личности нет системы убеждений, которая поддерживала бы такое расширение. В естественном лечении, как физическом, так и ментальном, ей отказывают. Зачастую используются депрессанты, которые ухудшают ясность того, что кажется искаженным восприятием. Но это один из самых созидательных и важных аспектов вашей жизни. А вместо этого старики в вашем обществе чувствуют себя бесполезными. Конечно, часто они и сами разделяют эту оценку. Их жизнь в вашем обществе ничем не готовит их к работе с субъективными ощущениями. Нет учителей, которые помогали бы им. Старость – крайне созидательное время жизни. Ее часто уничижительно сравнивают с детством. Но личность действительно находится в таком же творческом состоянии. Сейчас я, конечно, говорю в общем, потому что условия вашей жизни могут искажать естественное положение вещей. Даже происходящие в это время химические и гормональные изменения благоприятны для духовного и энергетического развития. Но старикам отказано в радостном понимании из-за нынешней системы убеждений. Сделайте перерыв. 23.17. Джейн была в очень глубоком активном трансе. Она так сконцентрировалась на материале, что не замечала всего остального. «Я чувствую, что Сет говорил о чем-то очень хорошем, о совершенно новой гериатрии», — сказала она. «Я чувствовала все это. Животные уже знают это бессознательно. Но так странно и забавно вдаваться в подробности преклонного возраста», — продолжала Джейн с удивлением. «Наше общество об этом и не подозревает. Это так увлекательно». Мы с Джейн были в некотором роде готовы к этой информации, по крайней мере, на эмоциональном уровне. В феврале 71 года умер мой отец, проведя 3 года в доме престарелых с диагнозом старческое слабоумие. Он практически постоянно был под воздействием седативных препаратов. В свете сегодняшней информации я не мог не думать о том, что он лишился части своего законного наследия. Неважно, сам ли он принял такое решение, или ему его навязали, или и то, и другое. Я думаю, что Сет сказал бы, что мой отец сам выбрал все обстоятельства своей жизни, и эти лишения в старости были физическим воплощением выбора. Я согласен с этим, но не могу не желать, чтобы все было иначе. Примечание к информации в 22.06. Мозг состоит из 2 раздельных извилистых полушарий, находящихся рядом и связанных общим основанием. Обычно какое-то полушарие является доминантным. Каждое из них состоит из зон или долей, выполняющих определенные функции. Зачастую мозговые волны полушарий различны, как и волны разных долей одной стороны. И еще, каждый мозг уникален. Джейн заметила, что у нее осталась всего 1 сигарета. «Что ж», — сказала она, — «значит, это будет короткий сеанс». Сеанс возобновлен в 23.35. Диктовка. В определенном смысле «психоделический опыт» в кавычках невозможно объяснить в вашей ограниченной структуре понятий. Не потому, что подобное озарение не поддается объяснению, а потому что у вас сейчас очень ограниченная система убеждений. Так что пересказать пережитое откровение другим сложно в любом возрасте. Однако в старости это еще и никого не интересует. И все же именно тогда, как и в подростковом возрасте, может открыться величайшее созидание и остаться незамеченным. Этот период мог бы быть полезен человеку и расе в целом сильнее, чем какой бы то ни было еще, если бы вы заметили и поняли, что он собой представляет. Происходящие забавные химические изменения зачастую относятся к тем, которые ведут к расширению концепций и опыта, но свободных от того, что вы называете практическим применением. У них есть спусковой механизм, стремление личности освободиться от положения в пространстве времени, поскольку она уже не зависит от обычной необходимости принимать в чем-то участие как взрослый. Помните, личность смотрит на природу опыта в самом чистом виде. В некоторых прежних цивилизациях это происходило в естественной структуре, когда о стариках заботились физически и внимательно прислушивались к их словам. Здесь можно вспомнить понятие «мудрого старца» и другие подобные легенды, а также мистические концепции могущественной старухи. При естественном ходе вещей, если не вмешиваться, Старики замечательно понимают собственные видения. Тело и разум чудесно действуют вместе. Итак, конец сеанса. Мои сердечные пожелания вам обоим. Спасибо. Спокойной ночи, Сет. 23:49.